Не беда, я принес из проруби водицы, бросил фунтовый брикет угля, добавил смесь 1, смесь 2 и, поджидая реакции, согрелся гмызью. Тот, кому выпало предначертание выполнять заветы великого Ктулху, просто обязан пить гмызь. День 2511. Гвозда исторически располагается в лесостепной зоне. Исторически, потому что за два последних века от леса мало что осталось. А то, что осталось, прошлым годом подмели тайтянские лесорубы. Очень им наше дерево мило. И платили златом серебром. Правда, как оказалось, все злато трансмутировалось в слизь. Однако окрест гвозды ни бора, ни даже одинокой сосенки теперь не встретишь. Кое-где, правда, остались кусты терна да можжевельника. Вот на можжевеловых веточках некоторые любят гмысь настаивать, а иногда в котел кидают, якобы для запаха. Так вот, пока я в Лысогорске указанием великого Ктулху внимал, и последние кусты извели, но не на гмысь, а тайком таки зажигают огонь и греются. Нужно сказать, морозы стоят небывалые. Поместный поросенок Нафочка приказал градусники перевернуть, и теперь чем холоднее, тем столбик термометра выше получается. Остроумное решение, нужно ли говорить, кто подал эту идею Нафочке. Третий кусок, Магория, день 2513. Гулял по заболотной поляне, но не встретил ни одного шуршавчика. Видно, крепко промерзла земля, да и я промерз тоже. На обратном пути увязалась за мною девушка, мол, пусти, дядя, переночевать, не пожалеешь. А я пожалел, ее то есть. Иди, говорю, к ведьме Куке, у нее тепло, накормит, напоит, спать уложит в покойном месте. Как же, дядя, так вот за здорово живешь и примут на постой, говорит девушка. За здорово живешь, может, и не примут. А ты ведьме денежку дай, и протянул девушке полтинник, что в честь смерти Вована отчеканили еще в прошлом веке. Рабочий, перековывающий меч на орала, 9 граммов чистого серебра. Девушка взяла было денежку, но едва монета коснулась ее ладони, как она, девушка, естественно, а не монета, заорала, да так громко, что листья с единственного в округе заповедного дуба мигом осыпались, не дожидаясь января. Хорошо отковал рабочий орала, а девушка метнулась во враг, где и скрылась. Бедняжка была вампириткой. Подобрал я свой полтинничек, вытер полу шинели и побрел домой. День 2515. Нынче беседовал с трактористом Иваном о жизни. Рассказал давешний случай с вампириткой. А я бы ее не прогнал. Домой бы отвел, сказал Иван. Но ведь того, помрешь к утру. Пусть, все одно осталось недолго. Так хоть своей волей, и без мук, даже наоборот. А теперь придется, от стужи и голода. Еще до людоедства дойдем, помяни мои слова. С чего бы, с того. Мороз сегодня какой, на улице или в доме? На улице -32, в доме, у грелки +14, подальше +8, на постели, +4, по Цельсию. С Иваном можно без обиняков, человек проверенный. И долго ты думаешь протянуть, при +4, или даже +8, а сколько будет, когда на улице все 50 стукнет? Так уж и стукнет, непременно стукнет. Через 8 недель должно просветление наступить. Опять выйдет солнышко, сначала краешком, а потом и засияет в полную меру. Кабы, знаешь, сколько осенью я земли вспахал? 0. Трактористом меня по привычке кличут, а где мой трактор? А хоть бы и нашелся, солярки-то ни капли не сыщешь. Положим, насчет солярки Иван ошибался, знаю я заветное местечко, где тонн 6 ее хранится до лучших времен, но по большому счету что такое 6 тонн для гвозды? И вообще, продолжил Иван, есть у меня предчувствие. Никакого просветления больше ждать не приходится. Уж лучше с вампириткой. День 2517. Предсказания Ивана сбываются с угрожающей скоростью. 50 не 50, но сегодня поутру мороз был -42. Я пошел по воду к проруби, так пришлось рубить наново. Лед уже на полметра толщины, и в небесах неладное. То ли гром вдали грохочет, то ли еще что. Может, Ктулху сердится. Ни солнца, ни луны, лишь несколько ярких, ярче Венеры, звездочек, не означенных ни в каком звездном атласе, разгоняют днем тьму, ночью же и звездочек никаких. В печурку закладываю двойную порцию угля, иначе никак. День 2520. На рассвете ходил по воду к принцессиному колодцу. Колодец был отрыт в 19 веке по приказу принцессы Елены Максимилиановны Альденбургской, которая не желала пить ту же воду, что и вонючие мужики. Потому прорыли его аж до слоев Девонского периода. Глубокий получился колодец, и крутить ворот, чтобы достать ведро, в 20 веке желающих не находилось, а в 21 уже и цепи-то никакой не было. Но у меня есть нейлоновый трос, память о Мишке-альпинисте, и я решил попытать счастье, если под счастьем считать чистую воду. Действительно, вода в колодце не замерзла. Но самое интересное случилось потом, когда я ведро поднял. Из глубины четко и ясно послышалось «Айчбукуришт», после чего около 10 секунд была слышна веселая народная музыка. Затем она стихла. Стоять и дожидаться не было сил. Мороз под утро достиг обещанных Иваном 50 градусов. Я быстренько побежал домой. Вода и в самом деле знатная, вкусная. Я даже чай заварил, тайком разведя спиртовку, вместо спирта, разумеется, налил гмысь. Чай был грузинским. День 2523. Меня опять вызвали к Нафочке. Я почистился, причесался, переменил носки, в общем, приготовился. Нафочка встретил меня неласково, гмызью не поил, к печи не сажал. А жаль, у Нафочки печь голландская, топится угольными брикетами в огне, а не в бродильном чане. Ему можно, он же поместный поросенок. «Ты, — говорит, — в стихах разбираешься, работа такая, — отвечаю, — и всех стихоплетов наших, поди, наперечет знаешь, всех не всех, но, знаю, так скажи, кто мог написать сии гнусные вирши?» И он просто-таки бросил в меня листок ученической тетради в косую линейку. Листок не камень, далеко не полетел, и я едва успел его перехватить, прежде чем он упал на паркет. Печатными буквами кто-то написал следующее: «Между Канадой и Монголией расположилась Алкоголия, ее лапландские олени хотят поставить на колени, но Алкоголия визжит, я не желаю, и, лежит». Спокойно поднял я глаза на поросенка. «Что ж тебе, душа моя, в стихах не нравится? Со времени паломничества в Лысогорск я не церемонюсь, и ежели кто со мною на «ты», я отвечаю тем же. Так ведь это поклеп на нашу великую родину. Это почему? Почему? О-о-о-о-о-о?» Передразнил Нафочка. «Вот, гляди, грамотей». И он показал на глобус, стоявший сбоку на подставке. «Вот тебе Канада, вот Монголия, а кто в середке? А, соображаешь, это у тебя, Нафочка, от изрядной любви к отчизне», — ответил я. «Вот и все помыслы только о ней, о нашей дорогой гвозди. А ты пойди по меридиану в другую сторону». «Как, в другую? А просто, глобус-то круглый, верно?» «Да, не мог отрицать Нафочка, и потому смотреть нужно во все стороны. Идем по меридиану, и что видим? Что? Супостатные американские штаты, вот что, а потом, Мексика и Бразилия. Но я все-таки думаю, что поэт подразумевает супостатов, ибо Америка и алкоголия начинаются на одну и ту же букву, а наша отчизна ну никак на «а» не начинается, и то верно. Значит, стих этот направлен против супостатов и потому патриотичен. Ты уверен? Я, душа моя, предполагаю. Впрочем, если от Ктулху поступило указание считать нашу родину алкоголией, тогда я умолкаю. Поступило, а, Нафочка? Нет, вынужден был признать поросенок. Тогда и печалиться ни о чем. Как можно считать гвозду алкоголией, если гмысь, согласно последним научным данным, вовсе не алкоголь, а биологически адаптирующее добро, судьбат? А вот всякие бурбоны, бербоны, виски и джины, которые в ходу у супостатов, чистый алкоголь. Они ж этот виски с утра до ночи хлещут, разве нет? Хлещут, — после едва заметной паузы подтвердил Нафочка. Ну, тогда, я полагаю, вопрос исчерпан, наверное. Ну а поступит какие указания оттуда? Я указал пальцем в зенит, тогда и думать будем. А сейчас чего тревожиться? Мы все под колпаком великого Ктулху. Ты, вы то есть, уже знаете? Побледнел поросенок. Что это с тобой, Нафочка? Как не родной? Мы ж с тобой с первого класса дружим, и вдруг вы? Прости, это я от неожиданности. Потом было и место у печи, и гмысь тройной очистки, и грибочки, и рыбка, и все, что полагается. Естественно, свинины у Нафочки не подают. В общем, назад я шел сытым и адаптированным. Интересно, чем это я так поразил Нафочку? День 2524. Все время кажется, будто на чердаке кошки скребут. Хотя кошки у меня никакой нет, да и вообще в последнее время видел я их мало, да совсем ни одной. Поднимался на чердак, ничего, а, кажется, слуховая галлюцинация, у одного на душе скребут, а у меня на чердаке. И даже если я выйду из дому, нет-нет, да и послышится неприятный, царапающий звук, наверху. День 2526. Морозы больше не страшны. Правительство приняло решение о борьбе с изменениями климата путем массовой гмозитизации населения. Постановление развешено на дверях всех присутственных зданий гвозды. Человек на три четверти состоит из воды. Вода замерзает при нуле Цельсия, 32 градусах по Фаренгейту. Потому при температуре окружающей среды около нуля ощущается дискомфорт, а длительное нахождение на морозе чревато отморожениями. Гмыз же замерзает при 90 градусах ниже нуля Цельсия, а по Фаренгейту, и вымолвить страшно, аж минус 130. Поэтому при замещении воды на гмыз организм легко приспособится к самым лютым морозам. Лысогорские ученые установили, что ежедневный прием лысогорской особой гмызи в количестве 700 мл при полном отказе от воды позволит за один месяц стать новым человеком. Производство гмызи будет налажено в кратчайшие сроки, первые партии ее поступят в массовую продажу уже на будущей неделе. Цена будет вполне доступна для большинства населения, меньшинство же сможет, после необходимых формальностей, получать лысогорскую особую в специальных гмызераздаточных пунктах. День 2527. Лысогорская особая на вкус омерзительна. Воняет ацетоном и нашатырем. Но стоит недорого, и народ пьет. Говорит, глушит почище динамита. Я пью чай. День 2529. Готовит лысогорскую особую из полярного вереска, воссозданного генетиками Гмытищинского селекционного института. Поступило распоряжение сеять полярный вереск повсеместно. Ну, дождемся весны, начал было я, но тракторист Иван оборвал. Не дождемся, а сеять можно прямо сейчас, и землю пахать вовсе не нужно. Рассыпал семена, и все. Действительно, так и было написано в прилагаемой к трем мешкам семян брошюре. Мешки эти получил на Фачкаи, естественно, уделил и мне Толику. Я, так, для интереса только, рассыпал семена на огороде. Зима стоит лютая, а снега почти нет. Падает иногда сверху сущая ерунда, по щиколотку и нападала. День 2532, ночью постучали в окно, я отодвинул занавеску. Вован, лицо восковое, взгляд пронзительный, холодно, странничек, холодно. Пепе, пусти погреться, жалобно простонал он. Вообще-то, я знал, что бывает с теми, кто пускает погреться возвращающихся, но уж больно вид был у Вована жалостный, и дрожал он, зуб на зуб не попадал, а главное, мне передалось настроение Ивана, мол, состояние духа бодрое, идем ко дну, я и пустил, время сейчас архиморозное, вчера было рано, а завтра будет поздно. Вован подсел к печурке, я угля не жалею, получил в подарок две дюжины брикетов, и потому у печурки была просто Африка, плюс 18 по Цельсию, что по Фаренгейту, считай, 65. Угощай, раз пригласил, продолжил Вован. Гмыз будешь, эту, лысогорскую, что ли? Его передернуло. Кукину. Кукину буду. Я налил граненый стакан, и Вован немедленно выпил. А закусить? У меня в уголке стояла фунтовая банка красной икры. Как раз на этот случай, вообще-то, я берег ее для другого, вернее, для другой, но выбирать не приходилось. Вован очень любит икру. Детство Вована прошло на Волге, в Вовановске. Отец был начальником областного отдела народного образования, и потому купцы и прочий элемент презентами его не обходили, а икры в то время на Волге было изрядно. Вот папенькой кушал большими такими ложками, а детям не давал, детей держали в строгости. Я подозреваю, что именно поэтому дети такими и выросли, со страстным желанием изменить положение вещей и самим кушать икру вдоволь. Вовану это удалось. Я сам читал архивные документы с требованиями икры не менее 2 фунтов в неделю для вождя мирового проползариата. От икры де мозги становятся еще гениальнее. Но вслед за икрой пришел и дед Кондратий. Впрочем, это дело давнее. Икра Вована взбодрила и насытила. Он сердечно поблагодарил меня и ушел в ночь проектировать новые подкопы, по которым поползут все униженные и оскорбленные, а потом разом выскочит из-под земли, и уже тогда начнется. Вот только морозную землю рыть трудно. День 2534. Заходил в библиотеку местный Пилюкин Кудряш. Просил что-нибудь интересненькое, детективчик там или фантастику. Между прочим, сказал, что завтра лекарня списывает ртутные термометры. Это почему? В них отсчет начинается от 32 градусов Цельсия. А сейчас, в связи с всеобщей гматизацией, редко когда до 20 доходит у пациентов. И это только начало. День 2536. Был курьер от Нафочки. Оказывается, у поместного поросенка возник вопрос, как будет правильнее, гмазитизация или гматизация. В директивных грамотах то так напишут, то этак. Я подумал и ответил. Через час курьер вернулся и принес большой картонный ящик гмызи Лысогорской. Новогодний дар от поместного поросенка. Распишитесь, пожалуйста. Когда он ушел, я распаковал подарочек. Вместо гмызи в ящике оказались брикеты угля и приглашение на званый ужин, который состоится завтра. День 2538. Скоро заря, это если по часам. На самом-то деле у нас круглосуточная тьма, а я все не могу уснуть. Нафочка на званом ужине провозгласил, что свинячий-поросячий союз собираются распустить волею Ктулху, а вместо него создадут поросячье движение или поросячье движение реформаторов, сокращенно ПДР. Но это не точно. Я сразу подумал о том, что в истории нашего края существовавшие давным-давно, во времена Вованова и молодости, социал-революционеры именовались эсерами, конституционные демократы, кадетами. Интересно, как, исходя из языковых традиций, будут звать членов этого самого поросячьего движения или даже поросячьего движения реформаторов, подумал, но вслух не сказал. И правильно, потому что после этого заявления и бурных аплодисментов Нафочка объявила о неформальной части, гмызи с закусками под песни и пляски гвоздевских цыган. Все бы хорошо, но душу царапает, а что царапает, не разберусь. То ли слова Нафочки, сказанные после очередной стопки гмызи о том, что он подумывает, не уехать ли ему за периметр, в Свинляндию, а то уж больно по солнышку соскучился. То ли странные звуки, доносящиеся с небес, то ли тьма давит сильнее, чем неделю назад, не знаю. И кстати, почему это в Свинляндии солнышко? Я понимаю, другая конституция, но другая астрономия, как такое возможно? День 2541. Вован словно услышал мое недоумение и написал брошюрку «Ктулхуизм как высшая стадия империализма». В ней он утверждает, что государство наше действительно находится под колпаком Ктулху, вернее, под куполом Ктулху. А дело было, по Вовану, естественно, так, в стародавние времена водились в земле нашей, то есть буквально в земле, некие волшебные субстанции нефть и газ. Их по трубам выкачали в супостатские страны. В результате образовались огромные пустоты. А поскольку природа пустоты не терпит, завелись под землей вурдалаки, кобиасы и прочие прежде экзотические существа. Когда нефть и газ иссякли, стали супостатам создавать электричество, для чего всю поверхность нашей страны покрыли солнечными батареями. Покрыли опять же в буквальном смысле. Над краем воздвигли купол, а уж на этом куполе и разместили сплошь миллионы квадратных верст солнечных батарей. Поначалу часть полученной энергии шла на создание иллюзии Солнца, Луны и звезд, но со временем звезды осыпались, а Солнце поломалось, и решено было обходиться без них, потому предстоит нам всем жизнь во мгле. Дальше, как водится, шли обыкновенные вовановские призывы разрыть до основания. Прочитал я брошюрку, отпечатанную, кстати, в тех же супостатских странах, и хотел было посмеяться, но вспомнил, как нервно отреагировал Нафочка на мои слова о колпаке Ктулху. Мдя, паранойя заразительна. День 2543. Вереск-то я посеял, но не абы как. Стоял у меня в саду пластиковый тазик почти античных времен, на треть засыпанный землицей, в него-то я и бросил две дюжины семян. А сегодня глянул, поднимаются вверх бледные побеги. Более всего они напоминают ростки проросшей к июню в подвале картошки, а у других, растут дружно по всему огороду. Всюду, стало быть, жизнь. Чую, следующим этапом ктулхулизации сельского хозяйства будет создание артельных гмызикурин. Из полярного вереска будут гнать лысогорскую гмызь. Тем более, что глашатай сообщили, в помощь братским заколитникам, мерзнущим без мудрого руководства Ктулху, послана гуманитарная телега Лысогорской. Народ встретил сию вещь без восторга. Даже ропщут самим, мол, гмызи не хватает. Но ропщут тихо. Можно сказать, не слышно. Кабы я не умел читать в сердцах, то и не узнал бы ничего. Четвертый кусок. День 2547. Взял вареной картошки, мясной, в термосе, горячей гмызи в другом термосе и пошел гулять, куда глаза глядят. Глядели они в степь, но видели недалеко. Тьма ведь, а мне далеко и не нужно. Шел, разгоряченный гмызью, верст не считал и орал во все горло степь да степь кругом. Вурдалаков отпугивал, или приманивал. Мороз ли тому виной или голос мой противный, но никаких вурдалаков мне не встретилось. Я уж совсем было решил лечь под ближайший сугроб, допить гмызь, доесть картошку и уснуть навсегда, однако сугробы все как-то не попадались. Малоснежно, зато попался мне железный столб, в поперечнике, две сажени, а в высоту и не углядишь сколько. Спиралью поднималась по боковой поверхности столпа лесенка, узенькая, с два вершка. Конечно, никаких перил и ограждений. Со стороны столпа, впрочем, тянулись скобки, за которые можно было держаться одной рукой. Почему бы и не подняться? Первые метры дались тяжело, тянуло к земле, я дважды чуть не сорвался. Сорваться с 3 метров глупо. Другое дело, с 30, но еще поднимись, до 30-то. Я поднялся, крепко куки нагмысь, и вдруг почувствовал, что дальше ноги сами несут, восходящий гравипоток, и не успел протрезветь, как поднялся на пару верст, открыл люк и оказался по ту сторону колпака Ктулху. День 2549. Мне повезло, по ту сторону колпака была ночь. Поначалу-то я расстроился, стоило подниматься на эту верхотуру из нашей гвоздевской тьмы, но потом, вернее, уже сейчас, сообразил, будь над колпаком солнце, я бы ослеп, пусть временно, но и того бы хватило. А еще в небе светил месяц, который я в первые минуты принял за ущербное солнце, опять же отвычка тому причина. При свете месяца поверхность колпака напоминала шагреневую кожу, но долго рассматривать ее я не смог. Над горизонтом показались вальки и, свистя и ругаясь, устремились ко мне. Говорят и пишут, что вальки интересуются лишь душами павших героев. Мне вроде бы бояться было нечего. Во-первых, я не герой, во-вторых, еще жив. Но уж больно они были стремительны, вальки эти. Вдруг у них перебой с героями и потому сгодится и простой смертный. Я еле успел спуститься в люк и закрыть за собой крышку. Вальки грозили, стращали, взывали к сознательности, но я на бабьей уловке не поддался и быстренько начал спускаться. У земли валькам не разгуляться, гвоздевский дух, гвоздою пахнет, а запах этот валькам не по нутру. День 2551. Пусть отвалек удалось удрать, но до дому я бы все равно не добрался, больно далеко ушел. Спасли меня 2 обстоятельства. Во-первых, кука гонит гмысь на совесть, каждый глоток опаляет нутро всерьез и надолго. Во-вторых, я подобрал на куполе гальку, очень похожую на обыкновенную, но, в отличие от нее, теплую. Причем тепло распространяется на 2 вершка в каждую сторону. Я положил гальку во внутренний карман куртки, тем и жив. Верно, нагрелся камушек на куполе. А может, из космоса его принесло, а вдруг он радиоактивный? Но подобные вопросы стали приходить в голову только сейчас, когда я добрался до дому, кинул в котел брикет, сварил картошечки, поел и успокоился, для новых тревог. Счетчик холодкого Гейгера, впрочем, молчит, то ли неисправен, то ли никаких радиоактивных лучей галька не испускает. День 2552. Пришел тракторист Иван. «Тепло у тебя», — говорит. «Сердце горячее», — отвечаю. «Я, вот, принес». Иван смущенно протянул мне старинную школьную тетрадь в косую линейку. «Опять стихи, знаешь, сколько я страху из-за твоей йоды алкоголя натерпелся. Меня на фачкой так и этак пытал. Подавай, мол, ему автора. Это не стихи, это в другом роде. Знаю, в каком другом. Ты почитай, почитай». И Иван поставил полушто в гмызи. «Это что, не видишь, гмызь? Лысогорская, обижаешь, Кукина. А по какому случаю?» «Да так, для разогрева мозгов». Мы разогрелись, я было давал слово не пить, но затянувшаяся тьма отучила от легкомысленных зароков. Я начал читать. 34 года и 2 месяца тому назад свершилось эпохальное событие. Историки и прочие ученые-братья должно быть, помнят, хоть и скрывают, что в тот день, 15 декабря 1988 года, первый и последний полет осуществил отечественный космоплан «Буран». В газетах, которые в те далекие времена читать было не только дозволено, но и обязательно, подчеркивалось, что полет был осуществлен в автоматическом режиме и на борту космоплана не было ни души. Эта деталь настойчиво повторялась вновь и вновь, дабы в общественном сознании утвердилась как факт. Но поскольку сознание моего кума Соломона Наффертой тогда было отнюдь не общественным, он засомневался и провел собственное расследование. Результат объяснил все, в том числе и причину, по которой Буран более не покидал поверхности нашей планеты. Не покидал, потому что миссию свою выполнил раз и навсегда. Взлетел он в тот день действительно без единой души на борту, но приземлился, неся на борту наше будущее. На Буране был сам Ктулху. Я оторвался от рукописи. «И зачем ты это пишешь?» Вместо ответа Иван налил гмызи себе и мне. «Что ж, достойный ответ. День 2554. Не знаю уж от чего, Впрочем, догадываюсь, но детей в гвозде мало, не заживаются дети-то. Скептики считают, что гвозда пустеет лет через 40 и безо всякой тьмы и мерзлоты. Демографический коллапс, по-умному. Но правительство в очередной раз скептиков посрамило. Ради охраны детства и материнства освоена Лысогорская детская гмысь и Лысогорская дамская гмысь в оригинальной упаковке с сургучной печатью на горлышке. Основные компоненты, правда, прежние: опилочный спирт, ацетон, нашатырь и легкая вода. День 2556. По гвозди поползли слухи, с Нафочкою неладно. С нового года поместный поросенок не показывается на людях. Говорят, заперся на все замки и сидит в одиночестве. Почему? Нет никаких предположений. Может, тоскует о Свинляндии. Может, сошел с ума. А может, просто на черном дирижабле отчалил в Лысогорск, а нам и знать о том не положено. Все допытываются у меня, будто я знаю. Да, я учился с Нафочкой в одном классе, но тогда он был не поросенком, а обычным мальчиком. Правда, и тогда у него уже проглядывали черты поросенка, но это вижу сейчас, сегодняшними глазами циничного библиотекаря. День 2558. Народ в Лисинорской волости копал яму, глубокую, копал, и наткнулся на каменную трубу. Принес новость тракторист Иван. Каменную, ага, вроде римского акведука. Только это оказался не акведук, а солопровод. Откуда и куда? Спросил я. Что откуда? Не понял Иван. Откуда, собственно, проводили сало по этому римскому акведуисту солопроводу, и куда оно шло? Проводили, верно, из Свинляндии, а вот куда, не знаю. Должно быть, к западу от периметра. Да неважно. Народ мигом смекнул, что к чему, и сало ведрами таскал, мешками, бадьями, кто во что горазд. Им, салом, греться хорошо, изнутри, а там, за периметром, недовольны, упало, понимаешь, давление сала. Ктулху рвет и мечет. Велено на Фочке навести порядок, а не то его, на Фочку, самого в возмещение ущерба. Вот он, на Фочка и тоскует. А порядок почему не наводит? Наводит, отчего ж не наводит? Только гвардия, разогнав народ, сама не будь дура, сало потаскала. Таких, как на Фочка, сотни не хватит. День 2860. Ночью земля вздрогнула, а спустя пару минут донесся низкий гул. То рубль упал с купола Ктулху, упал и раскололся на тысячу щепочек. Хорошо, угодил прямиком в упырячью пать, а кабы на гвозду рухнул. День 2865. С завтрашнего дня, помимо денег, для покупки Лысогорской нужно будет предъявлять справку о сдаче полярного вереска. За год контора открылась на месте бывшего дома культуры. Норма сдачи – центнер в месяц. Для января и февраля сделали исключение, можно сдавать по 3 кило в день. Пустяки. Вереска столько, что накосить 3 кило, дело если не минутное, то на четверть часа максимум. Впрочем, мне-то что, я Лысогорскую не пью. За приветствие слава Ктулху. Воистину слава. Из канцелярии на Фочке я получил четверть натуральной гмызи. Кука марку держит. День 2868. Принесли повестку, мол, пора на митинг. От библиотеки велено представить не менее 3 человек. А об чем речь? По какому, извиняюсь, поводу собирают люд? Спросил добродушно я. После Кукиной гмызи я обыкновенно добрею процентов на 60, согласно градусу. По поводу поросячьего движения. А за здравие или за упокой? Лозунги какие писать? Лозунгов никаких не нужно. Дадут, если потребуется. Вестник ушел, а я остался, гадая, где мне взять еще 2. Библиотечный штат со времен капремонта ограничен одним мною, и то на полставки. Но тут зашел тракторист Иван, за ним зоотехник Селифан, оба безработные и потому неорганизованные. Я их и организовал, сначала на 3, а потом на митинг. Про поросячье движение ни слова. Говорили о том, что нужно животы положить на ремонт купола, раз и славили Ктулху, который даровал нам в куполе трещины, дабы стало светлее, 2. То, что первое противоречит второму, никого не смущало. Народ усиленно пьет Лысогорскую. День 2870. Листая старые газеты, я вспомнил, что Ктулху прежде был многоглавцем. Головы интриговали, заключали меж собой союзы против, и в итоге их, голов, съевших всех остальных, осталось 2. Надолго ли, или это, устойчивая пара? День 2874. Ввели новый налог в пользу бедных, чтобы каждый мог пить Лысогорскую в гмызепитейных пунктах. Брать его, разумеется, будут тоже с бедных. Заплатив налог, каждый наляжет на Лысогорскую, стараясь хоть как-то возместить потери, и тем приблизит всеобщую гмозитизацию населения. День 2876. К нам приехал Иван Гельсин, будет рассказывать о новом способе истребления вампиров, простом и общедоступном. Жду лекции с нетерпением. День 2877. Ваня Гельсин поведал о том, как, выпив впервые мерзавчик лысогорской особой, он шел по лесу в блаженном состоянии, и тут на него напали вампиры. Но, вкусив крови, изрядно сдобренной гмызью из полярного вереска, нечисть скончалась в страшных судорогах. Следы от укусов зажили очень быстро, а главное, никаких последствий тот случай не вызвал. Ваня даже показал справку от комиссии по чистоте крови. Вампиричьих телец в анализах не обнаружено. Вся остальная лекция свелась к восхвалению Лысогорской с примерами, как бабушка Ладушка выпила дамской лысогорской гмызи, в поле на нее напал вампир и скончался в судорогах. Затем внучка Пампушка выпила детской лысогорской, на нее напал вампириныш и скончался в страшных судорогах. И так далее и тому подобное, без вариаций, в страшных судорогах. На выходе продавалась лысогорская особая специальная в затейливой бутылке, по цене много дороже Кукиной. Некоторые купили и тут же, за углом, распили. Одного живем. Потом пошли на гмозираздаточный пункт и добавили уже лысогорской общедоступной, а уж совсем потом отправились искать вампиров. Я же зашел к ведьме Куке и взял полуштов, и привычнее, и дешевле, и вампиров искать я сегодня не настроен. День 2879. По личному указанию Ктулху сегодня проводились гонки поместных поросят. Мы, ясное дело, переживали за Нафочку, и Нафочка не подвел. Прибежал третьим, впереди лишь особо доверенные Хрюнди. Он бы и особо доверенных обогнал, но нельзя. За подобное можно и пятачка лишиться. День 2879. На гвоздевскую стужу нашелся покупатель, некий супостатный миллиардер-изобретатель. Зачем ему стужа, неясно, но с завтрашнего дня по миллиону кубометров морозного воздуха будет поступать куда-то далеко. Или по 10 миллиардов, деталей сделки не знает даже Нафочка, который рассказал мне новость. День 2883. Началось. Где-то задул огромный вентилятор и погнал наш морозный воздух незнамо куда. Вместо него из-под земли повалил воздух не то чтобы горячий, но все-таки не минус 70. Я вспомнил школьную физику и теперь полон мрачных предчувствий. День 2884. Предчувствия меня не обманули. Теплый воздух, насыщенный парами воды, поднялся к куполу и там охладился. Вода сконденсировалась и замерзла, получились сосульки. И теперь сосульки падают с купола. Всем рекомендовано прятаться в погреба, а выходить только под стальными зонтами. Да где ж их взять? День 2887. Сосульки продолжают падать, но выяснилось, что падают они не хаотично, а на определенные места. Преимущественно отхожие. Вероятно, это связано с рельефом купола. Вода бежит по каким-нибудь укрепляющим ребрам, где и намерзают сосульки. Утром трехметровое сосулище угодило аккурат в общественный нужник северо-восточного района Гвозды. По счастью, в нем никого не было. Простота и народность нравов позволяет гвоздевцам опорожняться где угодно, во дворах, в подворотнях, да хоть и на улице. Это и позволило обойтись без человеческих жертв. День 2890. Ледопад продолжается. Целые улицы стали опасными для жизни, те, что расположены под швами и трещинами купола Ктулху. По счастью, мне повезло, надо мною купол гладкий. Но народ ропщет, пока в подвалах и шепотом. На днях тракторист Иван приходил и спрашивал дорогу к опоре Ктулху, той, по которой я поднимался на купол. Я рассказал, но предупредил о вальках. День 2893. Вид у тракториста Ивана был потрепанный, царапины, ссадины, синяки. «Вальки?» – спросил я. «Нет, укорытники, но тоже крылатые, так что большой разницы нет». Иван достал из кармана пузырек, в котором бесновался укорытник, серый, чешуйчатый, и правда с крылышками. «Разница есть, Валька, она поболее тебя будет, а этот с таракана. Зато их, тараканов, не счесть. Налетели, и давай кусаться, щипаться, плеваться». Еле спасся. Иван ушел, оставив укорытника мне, для опытов. День 2897. Укорытника я поместил в пустой штоф темного стекла с навинчивающейся стальной пробкой. На всякий случай. Он попищал немножко, потом угомонился. Ну, думаю, сомлеет. А нет, не сомлел. Сегодня у него в бутылке уже и стол, и кресло, и три телефона на столе. все взято будто из воздуха. Будто, потому что еще Михаил Васильевич знал, что если где-то прибыло, значит в ином месте и убыло. И точно, крохотный золотой розенкриц, что подарила мне когда-то фея, вдруг превратился в медный. День 2900. У Корытник обзавелся дачей-дворцом, парком автомобилей и тремя аптеками. И как только в штоф все влезло, сегодня он прислал мне бумагу. Уведомление о повышении тарифов за пользование силой гравитации. Видно, трех аптек ему мало. Перехожу ко второй стадии эксперимента. День 2002. Залил в штоф Лысогорской особой. У Корытник выдул ее и просит еще. Добавил дуста. Хоть бы что. День 2004. Тайком развел огонь и сутки кипятил бутыль с укорытником. Не действует. День 2006. Вышел в поле, туда, где сквозь трещину в куполе падает солнечный свет. Ох, как заверещал укорытник. Провокация, кричит, нарушение суверенной ктулхукратии. Но когда солнечный луч пал на штоф, испарился. Теперь я думаю, быть может, купол создан во благо укорытников. День 2010. Из-за бугорья поступила новая порция теплого воздуха. Купол продолжает трещать. Солнышко сквозь трещины все больше. Температура поднялась до минус 10, по Фаренгейту, разумеется. Падающая сосулька повредила памятник Ктулху. 40 человек, находящихся поблизости, на митинге в поддержку двуединого Ктулху, задержали на сутки, после чего приговорили к штрафу и отпустили. Говорят, Ктулху не хочет быть двуединым. Что-то грядет. День 2012. Плюсовая температура, пока только по Фаренгейту. Но вереск сохнет на корню, а там, куда падают солнечные лучи, вовсе гибнет. И кудряш озабоченный. Пришел, взял книгу «Лихорадки острова Борнео» и напросился на обед. За третьей рюмкой гмызи, гмызь, конечно, Кукина, а рюмки железнодорожные, сказал, что его одолевают мрачные предчувствия. Меня, признаться, тоже. День 2015. Предчувствия не обманули. Весна есть весна. Купол стал греться, да плюс еще сквозь все более широкие щели прибилось солнышко, и среднесуточная температура в гвозди поднялась до минус 5 Цельсия. В таких условиях все, кто употребляет Лысогорскую особую, а таких большинство, начинают чувствовать, что у них вот-вот закипит кровь, в которой оказалась изрядно аммиака. Правительство в великой милости разрешило мигрировать на север, к Таймыру и дальше. Народ покидает родимые местечки и молча бредет вверх по глобусу. Лишь мы, стойкие приверженцы истинной гмызи, не чувствуем никаких неудобств, кроме моральных. Ведь у каждого из нас среди лысогорцев есть, если не родные, то друзья. День 2918. Нафачка в отчаянии. В связи с весенним потеплением, термометры показывают уже плюс 11. Планы по продаже холода за бугорным супостатом срываются, но из центра заявили, что задачу дать холод казне с гвозды никто не снимает, и пригрозили указом о введении ответственности за недостаточно восторженный образ мысли. День 2519. На улице плюс 15 Цельсия. На улицах и в домах находят комки тающей протоплазмы. Такова судьба любителей неправильной гмызи. Ктулху объявил план эвакуации в Заполярье. По предъявлении 10 пустых бутылок Лысогорской человек получает место в ледовом караване. Посмотрел записи и вижу. Часто путал даты. Решил не исправлять. Вдруг это парадоксы времени. День 2521. Глашатый бегал по гвозде и кричал, что де без паники, великий план великого Ктулху по выходу из временных неудобств спасет отечество, и ура. Народ на ура отзывался вяло, одни отсиживались в леднике, дожидаясь эвакуации, другие медленно таяли, третьи, вроде меня, выпалывали огород от остатков полярного вереска. Скоро сажать летнюю картошку. Лишь недотыкомки, прилетевшие с юга, галдели в ответ воплем глашатая. Наверх это подается как бурное одобрение мудрых решений. Пятый кусок. День 2527. Ударная неделя. Все сознательные гвоздевцы ищут и сдают стеклотару. Я, конечно, в рядах сознательных. Стеклотара идет на реконструкцию купола. Ее, стеклотару, переплавит, добавит секретные компоненты, перемешают и раскаленной массой станут покрывать купол. Будет много прочнее прежнего. Застыв, масса превратится в бронестекло. Из космоса купол будет сверкать, как бриллиант. Под шумок часть массы передули опять на бутылки, а бутылки опять сдали. Таким образом, гвоздозадание Ктулху выполнило и даже более того. День 2529. Началась обмазка купола, но гвоздевцев к такой ответственной работе не допустили. Западную часть купола мажут инцы, восточную – понцы. Тракторист Иван ругается. Думал, хоть что-то заработать дадут, а тут, понимаешь, инцы-понцы сплошные. Мне Нафочка по секрету сказал, что реально сданной стеклотары 15% от плана Ктулху. И кабы не моя инициатива, передувка стекломассы на бутылке и обратно, неизвестно, усидел бы он, Нафочка, в поместном кресле. День 2531. Инцы-понцы работают вовсю. Понцы тихо, спокойно, а инцы, шумно, с западной стороны купола постоянно раздается мать-мать-мать-мать. На дальней полке нашел редкое издание Дитюстина о богобоязненности и Ктулху покорности гвоздевских обывателей. Нашел и прочитал, за истекшие полтора слишком века богобоязненность, пожалуй, поуменьшилась, зато Ктулху покорность возросла. Все по Ломоносову. День 2533. Многие активисты и функционеры свинячьи-поросячьего союза вдруг поменяли масть, иные похудели, а некоторые и вообще копытца отбросили. Официальная версия – свинский грипп, но подозревают, что дело гораздо серьезнее. Нафочка очень волнуется. День 2535. Вчера вечером, за 5 минут до полуночи, инцы и понцы встретились на меридиане гвозды. Восстановление купола завершилось. План Ктулху был выполнен минута в минуту. Затем началось празднование Вальпургиевой ночи. Гуляли хорошо, но перед рассветом вспыхнул межнациональный конфликт. Из купола посыпались ремонтники. Инцы при падении издавали звонкое инц, а понцы – смачное понц. Нафочка сказал по секрету, что так и было задумано. Теперь ремонтникам платить не нужно. Ктулху мудр. День 2537. Ведьма Кука придумала новую гмысь под названием Ктулховка. Подегустировали. Хорошее. Странно одно. Сталинка, Хрущевка и Брежневка – это квартиры, а Ктулховка – гмысь. 2540. А у нас тепло. Сумеречно. Конечно, свет пробивается лишь через узкие щели, залитые стекломассой, отчего небо кажется покрытым светящейся паутиной. Но тепло. Свинячий-поросячий союз провозгласил новую политику. Грейтесь. День 2545. И мы греемся, более того, преем. У многих грибы прямо по телу расти стали, пока мелкие, одним словом, лишаи. Темно, тепло и влажно. Испарения земли конденсируются на куполе, но теперь не в сосульки превращаются, а капают в жидком виде назад, на обывателей. От лишаев помогает гмысь, по стопке 3 раза в день наружно. Только кто ж ее будет переводить, наружно-то? День 2549. Саблезубые выползни от жары взбесились. Бросаются на людей средь бела дня. Оно и плохо, конечно, зато днем пусть сумеречным из-за купола, их легко уничтожить. Пока выползни покусали с дюжину гвоздевцев, никого до смерти. Их потери, 5 выползней, это радует. День 2554. Ночью заходил Вован, агитировал вступить в великий красногвоздевский проект. Б. А что такое, Б? Опасливо поинтересовался я. Я, смею надеяться, не такая уж, Б, чтобы. Б. Это совсем другое, перебил меня Вован. Б. Это будущее. А свинячий-поросячий союз, это прошлое, бросай его. Как мне его бросать, если я в нем не состоял и не участвовал? Тем более бросай. У нас тебе и членский билет выдадут, и потом, после полной и окончательной победы, к знаменательным праздникам паек получать станешь, когда банку кофе, когда зеленого горошка. Я отникался, сказав, что годы не те. Тогда Вован начал просить посильное пожертвование. Я налил. Вован немедленно выпил и сказал, что занесет меня в список сочувствующих. И ушел. Тепло Вовану на пользу не пошло, и я долго проветривал комнату, даже прыскал чесночной гмызью. День 2558. Никогда не узнать, где найти, где терять. Эту строчку из простенькой песенки я выберу девизом, если когда-нибудь мне пожалуют потомственное дворянство. Давеча я разбрызгал по комнате чесночной гмызи и надышался ею до самого мозга костей, а ночью вызвали к Нафочке, срочно и неотложно. Оказалось, поместный поросенок подхватил насморк и, боясь, что это не просто насморк, а поросячья чумка, захотел составить завещание. А меня он выбрал в душеприказчики. Когда я пришел в покой болящего, там был врач, не наш кудряш, а столичная штучка. Едва я подошел к дивану, на котором возлежал поросенок, как врач побледнел и тут же покрылся пузырями. Оказалось, что он и не врач, а тайный вампир-оборотень, который настоящего-то врача слопал и принял его облик, не иначе, чтобы извести поместного поросенка. Теперь вампир помещен в осиновую клетку, а Нафочка, передумав умирать, написал на меня представление к награде и отправил в Лысогорск курьерской почтой. День 2563. Сегодня на огород упала бутылка, сверху. Я было подумал, что это заблудившийся инициалипанец балует, с купола бросает пустую тару. Поднял бутылку, посмотрел. Горлышко закрыто пробкой и облито красным сургучом. Внутри – листок. Сквозь толщу зеленого стекла я прочитал. В детстве я мечтал выучить английский язык, стать мастером карате, овладеть высшей математикой, служить в армии, побывать на Марсе. Сбылось лишь одно. Я – на Марсе. День 2565. Ктулху обзавелся новыми друзьями. В друзья на этот раз назначены горские князья такой-то и сякой-то. Князьям обещаны стада баранов и царские кафтаны. Глашатай уже призывают гвоздевцев записываться в бараны, но народ на призыв поддается плохо. Многие из поддающихся еще не оправились от Лысогорской, а иным и не суждено оправиться. Мне же интересна судьба друзей старых. Неужто ни кусочка не осталось? Не печальтесь, пейте гмысь от ведьмы Куки и смотрите на луну без гнева и пристрастия. Пока есть на что смотреть. Пройдет еще лет 100 или 200, и тогда выяснится, что и луна, и звезды, и даже само солнце, всего лишь отблески подземных огней, падающие на купол Ктулху сквозь жерло вулканов. Иллюзия. День 2571. Сегодня глашатай прокричал мартабрский, дня примирения с Йодшатгатом, указ Ктулху, в котором говорилось: «Неусыпно заботьтесь о росте благосостояния вверенного нам народа, повелеваем, отныне и вплоть до особого распоряжения двигаться вне дома с установленными и включенными проблесковыми маяками, одновременно с этим подавать звуковые сигналы. Возможно, во времена тьмы это имело практическое значение, однако пока указ добрался до гвозды, тьма превратилась в довольно-таки светлые сумерки, но сохранилось значение экономическое. Установка проблесковых маячков и гуделок производится только в специально на то аккредитованной компании за приличную сумму. Нахождение же на улице без маячков и гуделок наказывается административным четвертованием. Мне по знакомству поставили и фирменный спаренный маячок, и привилегированную гуделку, которая приятным мецца сопрано поет. Слава Ктулху, весело живем, слава Ктулху, песенки поем. День 2573. Принята новая программа обязательного страхования на случай обрушения купола Ктулху. Каждый подданный, независимо от пола, возраста и сословия, обязан застраховать жизнь, имущество и здоровье, именно в таком порядке предписывает указ, в специально на то уполномоченной конторе Ктулхустрах. Народу объясняют, что все это во имя человека и на благо человека. Означает ли это, что Ктулху – человек? День 2577. Над куполом – лето, а под куполом – пекло. Раскаленный небосвод ночами светится темно-вишневым светом. Сегодня все получили счет за летнее отопление. И не маленький счет. Народ безмолвствует. День 2579. От жары либо по иной причине, но вся поросячья колония гвозды ведет себя очень странно. Ходит строем и время от времени кричит. Пятак к пятаку. Поднимая правую переднюю ножку до уровня уха. Сегодня я, изнывая от жары, пришел к колодцу, а там три штурмовика молодежной секции свинячьи-поросячьего союза. Оглядели меня маленькими глазками, и вдруг один как завизжит. Пятак к пятаку. Я ответил. К пятаку пятак. Они приняли стойку смирно. Я скомандовал. Вольно. И отпустил их по домам. День 2583. Свершилось. Законы физики оказались сильнее законов Ктулху, по крайней мере, на какое-то время. Раскаленный воздух под куполом создал подъемную силу, и купол снесло. Подобно гигантскому монгольфьеру, вернее полумонгольфьеру, купол поднялся и медленно поплыл в сторону Кавказа. Плыл он долго, потому что огромный. И сейчас все еще продолжает плыть, но северные наместничества уже видят солнце. Народ суетится. Кто-то кричит «Ура!», кто-то сжигает членские билеты свинячьи-поросячьего союза. Я, впрочем, не волнуюсь. Билетов у меня только трамвайные, 30-летней давности, которые потихоньку превращаются в знаки ушедшей эпохи. Сижу, пью гмысь, а за здравие или за упокой, будет видно. День не помню какой. Целый месяц не брал я в руки ничего, кроме шашек. Одну шашку в левую руку, другую в правую, и вперед, за дело свинячества-поросячества. А вышло все до обидного просто. Забрили. Едва край купола Ктулху скрылся за горизонтом и солнце, натуральное, круглое, начало высвечивать мерзости и пороки современного бытия, как из Лысогорска пришла депеша. Срочно созвать местное ополчение. Созвать и отправить на границу с Бухазией, в которой проживают наши братья по двери, стенающие под пятой краткое сына Мешка. Какая дверь? Кто такой сын Мешка, объяснять не стали, да я и не прислушивался, наивно полагая, что меня это не касается. Не юнец, чтобы в ополчение записываться-то, а ночью за мной пришли, дали полчаса на сборы, и все. Теперь я поручик Гвоздевского полка, под моим началом взвод гвоздевских обывателей, и опять поперло. Беру в руки шашки и воодушевляю гвоздевцев. Братцы, за свинячество, за поросячество наше, день непонятный. Итак, Гвоздевский добровольческий полк занимает стратегически важную позицию в Краснотырске. С одной стороны, Черное ущелье, с другой, наша отчизна. И вот из этого Черного ущелья ползут по направлению Краснотырска жутлианы, мясистые растительные червяки длиной в 10 метров, в 20, а зазеваешься, и в целую версту. Если лианы преодолеют рубеж, доползут до гвоздевских черноземов, укоренятся и пустят новые ростки, все наше свинячество-поросячество потонет в зеленых джунглях. Оно нам надо. Вот и рубим эти лианы кто лопатой, кто топором, а я вот шашками наловчился. Дело не такое простое, сок или кровь. Жуть лиан едкий, и если даже крохотная капелька попадет на кожу, то выест язву до кости. Защитных костюмов не подвезли, а злые языки утверждают, что их давно продали на сторону. На ту сторону, что за Черным ущельем. Обходимся кто чем. Я вот надеваю скафандр Юрия Гагарина, купленный по случаю на распродаже. Незаменимая вещь. Ну вот, опять из ущелья поперло. К пятаку пятак, ура. Но пасаран. День 2637. Не уверен, но пусть будет такой, чем не будет никакого. Тем более, что сегодня сделано открытие. Жутлианы ползут на гмысь. Нужно будет использовать. А Ктулху, ходят слухи, опустился на дно славного моря, решил немного отдохнуть. День 2640. Если жутлианы мелко порубить и высушить на солнце, получается буро-зеленый порошок, смешанный с кремом для бритья, он удаляет щетину чище любого жиллета, без порезов и раздражений. Это открытие я сделал случайно, по наитию. Завтра попробую добавить сабур в гмысь. День 2642. Что-то бумкнуло в тылу. Говорят, что это резвятся сторонники прометеевых батареек. Наверное, вранье. Просто жутлиана попала в водовод. Но кто ж признается, что пропустил жутлиану? Наверное, будут просить Ктулху подняться со дна моря. День 2649. Эпохальное событие. Коренной поворот в истории. Мы возвращаемся к нашим корням. Отныне старшие по чину обращаются к младшим просто, эй, свинья, а младшие к старшим ваши свиномордии. Детали еще будут уточняться в комиссии по чинам и титулам. Я попросился в комиссию в качестве представителя провинциальных экспертов-словесников. Просьбу подкрепил бочонком гмызи. Надоели жутлианы, во сне вижу их в гробу, в моем гробу. Я лежу, а они обливают, обливают. День 2654. Сегодня состоялись переговоры Медной Девы и сына Мешка. О чем они переговаривались, неизвестно, но только с нынешнего дня жутлианы велено считать реликтовой фаунофлорой, занесенной в галактическую красную книгу, и трогать не сметь. Если куда-то не туда поползет, нужно встать на пути и уговаривать. День 2656. Секретный протокол переговоров Медной Девы и сына Мешка недолго оставался секретным. Проблему жутлиан решили путем создания международного консорциума с привлечением средств пенсионных фондов. По дну мрачного моря построит жутлианопровод, что, по мысли высоких договаривающихся сторон, существенно снизит остроту проблемы. Нас демобилизуют. За службу мне вручили знак бронзового пятачка 6-й степени с правом ношения в дни воинской славы. Интермедия. В системе двойной звезды. Волчья яма, в которую я угодил, выбросила меня в систему двойной звезды. Сидел без связи и вздыхал, но недавно понял, что следует делать. Писать вилами по воде. Странным образом это открывает путь во всемирную паутину. Только вот вилы тяжелые, никак не приноровлюсь. Итак, планета типа пузырь, полая, и живут, само собой, на внутренней стороне пузыря. В центре два солнца, белое и черное. Белое дает свет, а черное – тьму. Когда активно первое, Здесь день, когда второе, ночь, в самом-самом центре пузыря, темное облако, и что в том облаке, никому не известно. Куда ни глянь, земля, великая и обильная, горизонта нет, но как-то и без него неплохо. Атмосфера тоненькая, едва ли метров 300 в толщину, но у Земли она густая, по крайней мере, в экваториальных областях. Считают, что это происходит за счет вращения пузыря. На холмик еще подняться можно, а вот на самую маленькую горку уже нет, задохнешься, и потому даже невысокая гряда становится непреодолимым препятствием. Живут здесь преимущественно два вида – малые и фималы. Малы – народ бесхитростный. Осознавая сие, они постоянно стараются быть настороже, носят чирые одежды, бронятся, даже глядя на небо, и вообще стараются напустить на себя вид суровый и страшный. Однако ж помогает плохо. Каждый проходимец околпачивает мала по три раза в год, оттого мал еще более стискивает оставшиеся зубы и глядит на мир из-под лобья. Продали, сволочи. Фималы же умные и проницательные, потому частенько грустят, предчувствуя. Что именно они предчувствуют, зависит от погоды. В дождь, например, они предчувствуют повышение налогов. Когда светит черное солнце, на небе видны огоньки городов, расположенных на той стороне пузыря. Огни эти есть предмет изучения не астрономии, но географии. Мы знаем города Афины, Токио и многие другие, а также Карибское и Саргассово море. В дни штормов и бурь ветер срывает пену с верхушек волн, и она падает прямо на нас. Это называется дождь. Бабки же считают, что это анчутки на нас поплевывают, если не сказать хуже. Великий мыслитель древности Линнен установил кривизну внутренней поверхности пузыря, а с ней и диаметр волчьей ямы. Она оказалась равна 183 миллионам ри. Ри – это мера длины, равная росту великого правителя в день его первой тронной речи. Таким образом, правитель буквально является мерой всего. Расстояние между летней и зимней резиденциями при правителе Пе составляло 42 тысячи ри, а при нынешнем правителе Дрю – всего 39 тысяч. Толщина пузыря остается загадкой. Еще правитель Иван Осторожный запретил рыть колодцы глубже 10 сажений. Вдруг пузырь от прокола сдуется и волчьей яме придет конец, но сегодня мы знаем, что и верста вряд ли предел. Есть даже предположение, что толщина бесконечна и ничего, кроме волчьей ямы и стен пузыря во Вселенной не существует. Но как тогда быть с фактом вращения пузыря, на что указывают физические опыты Метра Кориолиса? Всю ночь над драконовым хребтом грохотало, сполохи озаряли склоны гор, а на утро на огороде приходского аптекаря оказалась фанерная картина, слегка обгоревшая с краю. На картине изображен был воин пряничного вида с коротеньким ружьецом в руках. Вокруг воина было выписано старославянской вязью. Дал присягу, назад ни шагу. Фималы считают, что за хребтом было очередное сражение царя Михрютки с Трехголовым Горынычем. Малы же уверены, что голов было не менее 5. Я предложил вырыть тоннель, таким образом мы попадем в соседнюю долину. А нужно ли нам попадать в соседнюю долину? Спросил меня староста Шмых, но противиться моему решению не стал, напротив, дал заступ и кирку. Стоило мне углубиться в отрог драконьего хребта, как в земле образовалась фиссура и утянула меня из волчьей ямы назад в библиотеку. Шестой кусок, день 3012. «Не время шастать по замкнутым мирам», — сказал мне Вован, когда я пришел в себя. «На нашу землю пришла беда. Опять, разумеется. И что на этот раз? А ты выйди, погляди». И я вышел. Горе, постигшие гвозду, способен понять только истинный патриот. Есть у нас национальная игра «Три поросенка». Суть ее проста. Поросята должны отстоять свой дом и захватить дом противника. Иногда игру строят от обороны. Два поросенка запираются дома, один атакует дом противника. Иногда игру строят в атакующем ключе. Один дома, двое в атаке. Иногда дерзкий тренер всех трех снаряжает в атаку, а тренер робкий всех трех запирает дома. Случается, что целиком запирается и та, и другая команда, и тогда зрители довольствуются нулевой ничьей. С каждым годом это случается чаще и чаще. Но вчера гвоздевские хрюши проиграли лавенским чушкам. И это бы полбеды, да встреча была знаковой. Победитель приглашался на столовую гору. Лично я на месте поросят не очень-то и стремился бы на гору с подобным названием, но Нафочка очень расстроился. Он лично присутствовал на трибуне, а хрюши так его подвели. Вслед за неудачей команды хрюшей в гвозде объявилась мышиная истерия. И добро бы одни мыши болели, так нет, и поросята, и люди одинаково ей подвержены. Вот и давеча продавщица сельпо Клава, отпуская ведьме Куке мешок сахару, Вдруг как завизжит, как начнет биться головой о стену. Подлая я, подлая. В Африке дети голодают, а я шестую яхту строю. Не стоит и говорить, что не только шестой яхты, но и первого велосипеда у Клавы нет. Мышиная истерия разит налево и направо. День 3022. Подготовлен указ о сокращении в гвозди количества часов в сутках, но конкретные меры предложено выработать на местах. Нафачка, само собой, доверил это дело мне. Я, недолго думая, создал проект. 1. Вместо часов вводятся периоды. 2. Всего периодов будет 3. 3. Первый период – между завтраком и обедом. 4. Второй период – между обедом и ужином. 5. Третий период – между ужином и завтраком. Сделал поправки, внеся концепцию классово-дифференцированного времени. У богатых будут еще часы до полдника и после полдника. У бедных обед и время до и после обеда отменяются вовсе. В глубинах Вованограда сегодня опять рвануло. В аванса товарищи готовятся идти по пути народовольцев. В гвозде будет строиться завод черных лампочек. Если эту лампочку включить, то, в зависимости от мощности, образуется зона тьмы от полуметра до трех метров в поперечнике. Одновременно с этим в сеть начнет поступать электричество. Лампочка Ктулху, так назвал я ее. День 3029. Завтра после капитального ремонта вступит в строй первая очередь нового купола Ктулху. Жертв и разрушений не ожидается, но гвоздевцам рекомендуется не выходить из погребов. Нафачка мужественно будет встречать открытие на трибуне. Мне прислан гостевой билет. Выпив для храбрости стопку гмызи, лучшей, Кукиной, я на открытие не пошел. Сказался больным. Гостевую трибуну обломком раздавило напрочь. В гвозде объявлен трехдневный траур. В связи с предстоящим визитом в гвозду личного глаза Ктулху траур сократили до 12 часов. Всем велено вымыть город с мылом, а у кого мыла нет, то так, тряпкой. Домовые очень недовольны. День 3033. Глаз Ктулху решил в гвозду не ехать. Боится, вдруг еще что-нибудь сверху упадет. Городская чистота пропадает зря. Траур возобновили. Удивительнее всего, что купола-то никакого нет. Частично распродали, частично сам улетел. Но средства на восстановление отпущены, и все официальные лица делают вид, что он существует. Оказывается, давешнее падение куска купола было ничем иным, как покушением на свинячье достоинство, ни более ни менее. Ну а поскольку купола нет, кусок сначала подняли в небо на черном дирижабле, а уж потом уронили. Присматриваются ко мне, отчего я избежал участи жертвы. Объясняю просто, гмысь. Но, чувствую, все равно подозрения остаются. Странные мысли одолевают меня. Вот прежде, когда над гвоздей всей Лысогорской империи был настоящий купол Ктулху, держава жила за счет того, что солнечные батареи купола поставляли электричество для супостати и прочих шведов. Сейчас купол существует лишь в бюджетной ведомости по графе расходы, однако гвозда все ж дышит, ноги не протягивает. Вдруг цель купола была иной? Пойду, куплю гмызи, ночью, чую, придет Вован, обсудить ситуацию. Не купил. Нет теперь в лавках гмызи. Вся пошла в Лысогорск. По знакомству ведьма Кука одарила полуштофом, но, говорит, сейчас за каждым глотком учет, учет и еще раз учет, богмысь есть гвоздевская нанотехнология. Об этом мы всю ночь и толковали с Вованом. От него попахивает, все-таки разложение берет свое, и никакие дезодоранты не помогают, да он ими и не пользуется. Оказывается, по Вовану, смысл купола Ктулху заключается в том, чтобы прикрыть нашу державу, изолировать ее от остального мира. Там, в другом мире, нет ни вурдалаков, ни валькирий, ни ведьм настоящих, ни даже хливких шальков. Вот и построили купол. Сам Ктулху не то что купол, курятника не смастерит. Все делали супостатные мастера. А сейчас, спросил я, что будет сейчас, когда купол рухнул?